Глава 14. Товарищ сержант, построить личный состав, свободное отведение наблюдения для прохождения диспансеризации. Дисп что? Такое впечатление, что младший командир прикидывал, сможет ли от меня сбежать, если что. Не сможет, конечно. Куда тут нафиг деться можно? А одного шустрого, считающего, что от меня можно смыться, я уже парализовал на полчасика. Чисто в медицинских целях, ага. Обследовать бойцов буду и, если кого надо, подлечу, со вздохом пояснил я. А может, посетить лазарет в личное свободное время? Подсказал ему я, изобразив заинтересованность. Видимо, не очень удачно изобразив, потому что рубежник как-то судорожно сглотнул. Может, я тогда и перегнул палку, когда парализованного бойца на плече в лазарет притащил, как муравей гусеницу, и чуток переборщил с эффектом воздействия на неокрепшее сознание рубежников, ага. Но мне действительно уже было не до церемонии, вот и... мда. Помните, я жаловался, что должность сержанта практически не оставляет возможности заняться самосовершенствованием. Так вот, теперь для меня стало проблемой поспать хотя бы 6 часов в сутки. Ума не приложу, как Колин совсем справлялся после того, как у него отобрали помощников. И ведь хватало же памяти помнить всех без введения медкарт. Хорошо, хоть выписки-выжимки мне оставил. «Десяток, стройсь!» – опасливо кося на меня глазом, скомандовал сержант. «Товарищ фельдшер, по вашему приказанию...» «Вольно!» – махнул я ему рукой. «Дальше сам разберусь». «Так, ну и что тут у нас?» «Подозрение на гастрит?» «И последствия плохо сросшегося перелома ключицы, полученного 5 лет назад. Прелесть! Работаем!» «Командир, там это... опять?» «Ага, работаем. Как же?» Я поднялся на стену от караулки следом за расхватавшими контрштурмовые щиты пациентами. Это только кажется, что есть существенная разница между бойцом, замершим перед тобой специально для обследования и лечения, и стоящим в цепи на галерее. Главное, что не бежит никуда, но и тут, как говорится, есть варианты. Простенькие резидентные заклинания вроде той же парализации получались у меня с каждым разом все быстрее и легче. За 3 недели прогресс выше, чем за... да уже смело можно сказать, последний год. Завтра последний день осени, а я в горловину прибыл незадолго до середины зимы. Потерянный год. Не бесполезный, именно потерянный. Сколько я всего нужного мог бы сделать, если бы занимался чем-то более продуктивным, нежели постижение армейских премудростей. Да уж, спасибо, папа. Надеюсь, тебя скоро все-таки сожрут. Не отрываясь от вливания стихии, я бросил взгляд за парапет. Из низких, словно рукой можно достать облаков, падали редкие снежинки, но в целом видимость была неплохая. Особенно хорошо было видно сидящую метрах в 50 под стеной гиену, усевшуюся на задницу и смотревшую на нас, смотревшую с терпеливым ожиданием. Между щитоносцами, тоже не сказать, что сильно напрягшимися, стояли лучники, но никто не стрелял, бесполезно, а снаряды требовалось приберечь. Потому что в то, что следующий караван придет по графику, не верил никто. Только не тогда, когда вокруг заставы крутится такое количество тварей. Точнее, не только вокруг Сим, по всей первой линии. «Сидит и пырится, окаянная!» — пробормотал один из бойцов. «Пусть сидит, зато других отгоняет!» — также в полголос ответил ему сосед солдата, которого я лечил. «Это пока! А ну как пойдет опять стену ковырять!» Пикинеры на галерее, в отличие от лучников, даже в теории, ничего не могли сделать монстру под стеной. Оставалось только самим пыриться в ответ и обсуждать потенциального противника. «Бочки видишь?» — повел щитом в сторону ближайшей емкости рядовой. «Если что, сковырнем и зажигалкой подожжем. Уж эта шкуру вонючую точно проймет». А чего гиена вообще у нас под стенами забыла? Поддерживая ровный ток стихии, осведомился я. Они вроде за крупными, либо стайными хищниками таскаются. Так отбросы же, скривился говорливый рубежник. С кухни отходы раньше жгли, а что осталось, вывозили в степь да закапывали. А теперь вот топливо экономим, а наружу выйти, так самому едой стать. Не скажи, вмешался мой пациент, которому, похоже, изрядно надоело мое лечение. Впрочем, уверен, если бы я предложил ему сделать операцию для хирургического удаления шрамовой ткани вокруг ключицы, тогда бы можно было уложиться минут в 20 чистого времени. Он бы первый был за неинвазивное лечение. Вот разведчики выходили третьего дня. «Выползали, ты имел в виду?» Деланно весело хмыкнул ему собеседник. «А до этого облились этими своими зельями для отбивания запаха, словно какая придворная мадама духами. И помнишь, как мы с веревками наготове стояли, чтобы выдернуть их в любой момент, если что, пока они основание стены осматривали?» «Забудешь тот», — буркнул ему больной, машинально потирая кирасу над тем местом, где я только что закончил производить воздействие. Хотя что-то сильнее слабого ощущения тепла почувствовать в процессе не мог в принципе. В ближайшие 5 дней будет чаще возвращаться чувство голода, это нормально. Предупредил я, любуясь довольно сложной конструкцией из зеленых светящихся нитей, опутавших кость. Жизни в эту хрень вложить пришлось немало. Зато всего один подход вместо 5-6 сеансов. Раньше так я тоже не мог. «Отличные новости», – буркнул мужик, явно расслабившийся после того, как я от него отступил. Зато напрягся его сосед по строю, особенно когда я полез в медицинские записи. «Ну и как? Основание стены осмотрели? Больше для того, чтобы рядовой расслабился перед процедурами?» – спросил я. «Мочекаменная болезнь, надо же!» «Понятно, что он так напрягается. Лечение-то безболезненным выйдет. А вот когда организм начнет избавляться от инородных предметов естественным путем, ощущения будут те еще. Уже третий такой пациент на заставе, кстати. Одного я еще летом вылечил, когда у него приступ случился. Хорошо, Колин тогда вовремя определил, в чем дело. И как их только в войско пропустили. Попаду в тыловой штаб, выскажу Ромару пару ласковых за закрытыми дверями. 6 метров у основания. Действительно отвлекшись от предвкушения неприятных последствий, гордо сообщил мне рубежник. Только и надо, что вот таких вот дряней не подпускать, чтобы глину не подрывали, а то осыпаться начнет. Гиена, словно услышав, что говорят о ней, громко и отчетливо выдохнула. Ха! Заставив всех вздрогнуть. Тьфу, блин. Волки из центральных территорий шрама, устроившие дерзкую разведку, оказались только первой ласточкой масштабной миграции мутантов из глубины породившей их магической аномалии. Не сказать, что измененные валили толпой, но буквально через несколько дней после отправления каравана горца Бассу пришлось отменить подачу сигналов «Внимание на стену» горным, иначе труба играла просто постоянно, не реже, чем раз в 15 минут. Взамен он усилил караулы, теперь каждую сторону периметра постоянно держало 2 полных десятка. Командир укреппункта и больше бы поставил, но на Сим осталось всего 96 человек. Это включая 2 оставшихся поваров, не сбежавшего с остальными интенданта, оставшегося также в одиночестве сержанта мастерового, меня, Карину с 4-й гвардейцев и сам комсостав с адъютантами. Путем нехитрых вычислений получалось, что оставалось ровно 2 усиленные смены часовых, меняющихся в режиме 6 через 6. 6 часов дежурства, 6 часов сон, 6 часов опять дежурства. И остальное время распределялось между принятием пищи, гигиеной и возможностью своими силами поправить снаряжение и починить, наточить, если нужно, оружие. Или заменить. Почему-то, оставшись в одиночестве, сержант-колдовщик резко растерял желание грудью стоять между солдатами и казенным имуществом. Разумеется, мизер свободного времени мои сослуживцы не желали тратить на посещение лазарета, а я из-за этого вынужден был едва ли не разрываться, пытаясь успеть везде. Нет, разумеется, рубежники не хрупкие девочки, но постоянный стресс даром не проходил. Да, что касается девочек, при молчаливом согласии капитана Фомоза определил Карину и ее людей в оперативный резерв. По-простому, им нужно было сидеть в своей казарме и ждать сигнала, в какую сторону бежать, чтобы усилить защитников, оказавшегося в опасности направления. Не могу сказать, что Фомоза даже особо поиздевался над Рыжей и так и оставшимися для других чужаками из ее своеобразной свиты. Резерв был нужен, только назначить его было буквально не из кого. А то, что из-за приказа баронесса сотоварища оказалось вынуждено сидеть на заднице и бесконечно ждать у моря погоды, так побочный эффект. Карина была единственным человеком на заставе, которого я, ну не то чтобы прямо избегал, но общаться с ней я желанием определенно не горел. После разговора на крыше девушка мне никак не намекала, что жаждет обещанного продолжения беседы, но я знал, она ждет, и ждать теперь будет до упора. А я до сих пор так и не придумал, что сказать, и это на меня давило всякий раз, когда я видел баронессу. Может, будь у меня вагон свободного времени, мне бы удалось подобрать какие-то правильные слова, а лучше аккуратно разговорить саму Рыжую, попытавшись для начала понять прихотливые извивы ее логики. По крайней мере, именно так советовали подходить к подобным проблемам конспекты по психологии. Но когда в буквальном смысле слова некогда присесть, и голова пухнет от количества дел разной срочности, как-то не до того. Тут бы банально выспаться успеть, еще и твари эти под стенами. Почему, по мере углубления второй экспедиции Кристиана в центральные районы Шрама, мутантов на первой линии сначала стало значительно меньше обычного, а потом значительно больше, никакой достоверной информации, разумеется, не было. Впрочем, используя свой опыт охотника и банальную логику, я сам для себя объяснил это так. Экспедиционный корпус рубежников представлял из себя грозную силу, но эта сила была совсем не очевидна для тварей, воспринимающих движущихся людей словно самоходный пиршественный стол. Измененные нападали и уничтожались, высвобождая в экосистеме свою нишу для соседей. Разумеется, святое место пусто не бывает. Экспедиция проходила дальше, и очищенные территории занимали другие монстры. Следовательно, меньшее число чудовищ добиралось сюда, к нам. Люди, увы, тоже неизбежно несли потери. И не только от когтей и клыков. Дикая магия вкупе с тьмой, чем дальше, тем сильнее корежила человеческие организмы, и успешно мутировать смогли не все. Зато те, кто выжили после трансформации, стали значительно сильнее. Выучка и опыт, помноженные на новые возможности, и невероятно сильный во всех смыслах лидер во главе, сильно уменьшившийся численно ударный кулак человечества на враждебной земле стал еще сильнее, чем был. И теперь эта сила стала понятной живущим в Шраме существам. В каком-то смысле рубежники стали там своими. Твари, те, что поумнее и послабее, бежали от ударного отряда без оглядки. А за ними, лишившись кормовой базы, оттягивались и более сильные хищники, те, которым повезло не столкнуться с бывшими людьми. А у нас тут еще и значительно меньше выеденное пастбище, и только-только размножившиеся после двойного зимнего и летнего уничтожения самые слабые травоядные. Ну и мы сами на заставах вкусная, правда, труднодоступная вишенка на торте. «Опять погод портится, еще минут 15, и не видно будет низги», поделился очевидным сержант дежурного второго десятка. Он ввалился в командирскую комнатку в караулке, на ходу стряхивая с плечей и шлема мокрый снег. Вроде как погреться пришел, но быстрый цепкий взгляд, едва ли не ощупавший поверхность стола, его выдал. Я вздохнул, снял с пояса фляжку. «Один глоток», — предупредил я его. «Исключительно в медицинских целях». «Так точно, тащфельдшер». Глоток он сделал действительно один, но такой, что, могу поспорить, емкость вдвое полегчала. И забавно выкатил глаза, одновременно расплываясь в блаженной улыбке. «Хороша! А как здоровье-то поперло! Ух, прям как лопухи летом!» Только бы чего другое не поперло. Под снегопадом-то неодобрительно передразнил его сослуживец. «По мокрой и обледенелой, а поверх еще и мокрым снегом присыпанные опалубки-то?» — скептически возразил рубежник. «Так по ней не то, что волки, дикие горные овцы не влезут. Там даже мух сейчас не удержится. Как есть упадет болезная. По уму, там на время непогоды дозорных бы вообще со стен убрать. Только продрогнут, почем зря, и простудятся опять. А товарищу сержанту специалисту их на ново лечить, значит?» «Все лучше, чем проснуться от того, что тебя прямо в казарме жрут», продолжил гнуть свою линию его оппонент. «В пургу такую все один к одному. Дозорные и друг друга-то видят с трудом. Если кто и сможет прорваться, один хрен дозваться подмоги не смогут. Вот что, пойду, пройду по наружным постам и с часовыми понемногу жизнью поделюсь», подумав, сказал я собеседникам. Слова про лечение простуд, а то и бронхитов с ангинами, показались мне разумными. Лучше предотвратить, что называется, недаром на земле придумали такую штуку, как профилактика. Я остановился посреди галереи, бездумно вглядываясь в колыбящуюся белую мглу. Подумал и стянул с головы шлем. Ветер немедленно забросил мне в лицо добрую пригоршню снега, но я только улыбнулся. Буйство неподвластных стихий воды и воздуха словно отгородило меня от окружающего мира вместе с его нескончаемыми заботами. Сержант был прав. Силуэты дежурных наблюдателей, сейчас наверняка на все лады костеривших судьбу, заставившую их слепо вглядываться в непогоду под ударами холодного ветра, я едва мог разглядеть справа и слева от себя. И то скорее потому, что рядом с ними, словно искры, едва тлели сквозь густой снег положенные по уставу масляные лампы. А так, в сплошном белом зыбком месиве, при желании и доле фантазии, можно было разглядеть любые силуэты. Деревья, дома, животных, людей, ну и, конечно же, голых женщин. С вот такими глазами. Все лучше, чем в любой тени видеть изготовившуюся к прыжку тварь. Некоторые вот реально видели, и мне приходилось прописывать им отвар мелиссы, в которую в особо тяжелых случаях подливался все тот же самогон. Лучше уж так, чем пробитый пикой товарищ. А непогода, похоже, все еще расходится, ветер все усиливается и уже реально завывает. Завывает. Я поморщился. Что-то такое я когда-то читал давным-давно. Ветер все сильнее, словно ближе и ближе воющий на разные голоса. Волки! Примечание. Во «Властелине колец» Толкиена Гэндальф во время путешествия из Дольна в Морию перепутал вой метели с воем волков. Конец примечания. Первым моим побуждением было выдернуть из перевязи копье и броситься к караулкам. Прав был мой мрачный сослуживец. Не докричишься до своих в такую погоду. Но понял, что банально не успею. Еще и слететь с мокрых досок могу в торопях. И никакая жизнь не поможет. Решение, как это и бывает в критических ситуациях, нашлось мгновенно. Рядом со мной стояла одна из тех бочек с маслом, что выволокли на гребень стены из-за гиены. Не рассусоливая, я пробил верхнюю крышку кулаком левой руки и тут же выпустил на волю пламя и заклинание конвертера. Масло ярко вспыхнуло, в том числе и на моей коже, но я уже резко навалился на емкость, вложив весь свой вес и умноженные магией силы в толчок плечом. И только после этого попытался стряхнуть с себя пламя. Бочка, словно же камень в полной стоячей воды пруд, канула в метель под стеной, И только когда я начал взглядом искать другую, снизу сквозь снег глаза резанула яркая желтая вспышка. Достаточно яркая, чтобы высветить пространство на добрых 30 метров вокруг, совершенно пустое. Черт, черт, неужели приглючило? Про других рассуждала сам тем временем тоже кукушкой того? Мамать, аж трясет всего. Поврежденная тяжелой бочкой доска опалубки на парапете дрогнула и полетела вниз, а за ней еще одна. Это не меня трясло, это трясло стену. И только сейчас я расслышал приближающийся слитный гул. Масло, растекаясь, разгоралось все ярче, и в его свете я увидел мелькнувшие под самой стеной серые тени. Все-таки волки. А потом я увидел тех, кто их преследовал. Не знаю, чего серая стая смогла сделать стаду овцебыков, но разозлили они рогатых конкретно. Так что те понесли за волками всесокрушающим тараном, а хищники вывели копытных за собой точно на заставу. Причем именно тогда, когда даже магическое зрение пасовало из-за снегопада. И как-то ведь все точно рассчитали. Вот ублюдочные сволочи. Нет, условно травоядные мутанты не настолько ослепли от ярости, чтобы не увидеть горящее масло и стену за ней. Но набранная инерция просто не давала им остановиться. В какой-то момент мне показалось, что вожак успел отвернуть стадо в сторону, но нет. Прямо на моих глазах темная масса стремительно несущихся существ, похожих на маленькие шерстяные холмы, врезалась в угол периметра. Удар был такой, что меня подбросило и оторвало от парапета вместе с досками, за которые я держался. К счастью, ширина стены была такой, что вниз я не слетел. Удар спиной о пол галереи выбил весь воздух из легких, но жизнь уже через мгновение позволила мне дышать без затруднений и сразу же вскочить. Хорошо, что я успел каким-то чудом выдернуть копье из-за спины. А то мог бы так легко не отделаться. «Эй!» Я попытался разглядеть, что стало с тем постом, который оказался прямо под попавшим под удар углом периметра. «Отзовитесь!» «Черт! Тел не вижу! Надо!» Уже было бросившись туда, я остановился и попятился, сам не очень понимая, почему. И понял только тогда, когда угол стены с нарастающим треском и оглушительным шелестящим шорохом начал проседать, складываясь сам в себя. «Мать же ж вашу! Тревога!» Северо-западного угла периметра больше не существовало. Правда, нельзя сказать, что теперь проникнуть на заставу, минуя ворота, стало прямо так уж легко. Пролом до половины высоты перекрывала достаточно крутая глиняная насыпь, моментально вымокшая, подтающая мокрым снегом и уже начавшая обледеневать. Что ж, те, кто придумал строить сооружение укреппунктов первой линии из местного материала и опалубки, в очередной раз доказали свою квалификацию. Даже в разрушенном состоянии периметр был все еще способен выполнять свою роль. Плохо, но способен. Я перегнулся через парапет, пытаясь рассмотреть, что творится у основания циклопической глиняной кучи снаружи. Если я все правильно разглядел, нескольких овцебыков должно было буквально похоронить под завалом. Тех невезучих тварей, что не смогли отвернуть и на скорости врезались в стену. Нет никакого движения. Если измененные и остались относительно целы, и с собственными силами сотворенной могилы они выбраться уже не могли. Значит, надо заняться людьми. Спускаться по осыпи с торчащими из нее обломками досок было плохой идеей. Пришлось контролировать каждый шаг, потому что ненадежная опора проседала под ногами и с каждой секундой делалась все более скользкой. Пришлось помогать себе копьем, как банальным посохом. Лучше бы, ей-богу, до лестницы смотался и назад, уже по низу. С другой стороны, мой спуск явно занял не слишком много времени, не больше минуты, я думаю. Но люди у нижнего края завала, оторванные от своих дел шумом и грохотом, уже собрались. Собрались и молча пялились на разрушение с выпученными глазами. И только стоило мне ступить на ровную землю, наконец очнулся гарнист на наблюдательной вышке. Резкий звук заставил всех вздрогнуть и растерянно зазираться. «Так, ты и ты быстро собрали свои десятки и на западную стену. То, что от нее осталось, выцепив взглядом знакомых сержантов, до чьих казарм особь буквально пары метров не дошла, начал раздавать приказы я. Да, формально я не имел на это права, но люди просто растерялись. Даже те, кто в теории знал, что делать во время такого чрезвычайного происшествия. Были бы на сим сторожилы, а ты на северную, да живо же! Щиты скоро поднесут, я распоряжусь! Сразу перекрывайте особь построением цепь, но осторожно, слышите? Так точно. Того, кого я послал на север периметра, хватило на уставной ответ, остальные молча сорвались с места. Похрен. Ты и ты. Я теперь уже не смотрел на лица, только на лычки на рукавах, на склад за лопатами, со своими десятками. Сержантам своим передать мой приказ. Одна нога тут, другая там. Но... быстро! Рявкнул я на рядовых. Другие рубежники вокруг меня отшатнулись, когда я мазнул по ним взглядом. Горн продолжал петь тревогу. «Вы все чего встали?» «В цепь! У кого оружие при себе, оцепляйте осы по низу, а остальные к своим казармам за табельным. Живо!» «Тащ, фельдшер!» Небольшая толпа задвигалась, рассасываясь и на ходу начиная выполнять осмысленные движения. Конкретные приказы сотворили маленькое чудо, разрушив ступор в головах почти у всех. «Говори, боец!» Я обернулся к горе мокрой глины, прикидывая, с какого места начинать рыть. «А рыть придется. Там, у основания стыка стен, была караулка. И пока есть хоть крохотный шанс, что помещение уцелело, и люди остались живы, надо рыть. И рыть быстро, потому что воздух у них там на минуты». Моя казарма, взрослый сильный мужчина, бывалый наемник, растерянно топтался на месте. Я проследил за его взглядом и увидел остатки плоской кровли, частично лежащей поверх глиняного ската. Похоже, поток строительного материала просто подбил одну из стен здания, и то рассыпалось, не устояв. Кто-нибудь был внутри? Не знаю. Обойди вокруг и собери своих рядом с казармой, с тем местом, где она была. На мгновение задумавшись, отдал команду я. «Орн, что тут?» «Баюн?» Как родному обрадовался разведчику я. «Быстро наверх! Там такой же склон. Снаружи. Как пить дать, какая-нибудь тварь попытается залезть. Не жалей стрел и яда. Я пришлю тебе расходку. Давай!» «Сделаю, старшой. Надеюсь на тебя». Я огляделся. Тревога сделала свое дело, теперь десятки пребывали в полном составе и с оружием. «Вы со мной, остальным усилить оцепление по низу. Кого найдете, не в полном боевом, гоните в шею да вооружаться». «Ну-ка, печать. Всего минут прошла, как я спустился сверху. Показалось, я тут четверть часа разорялся. Фух, теперь, если что, твари не свалятся на голову неожиданно. Можно начинать спасательные работы». «Делай, как я!» — приказал я тому десятку, который послушно поперся со мной к развалинам казармы, хватая неожиданно тяжелый фрагмент крыши. Хлынувшая в мышцы стихия пополам с адреналином помогла мне откинуть обломок конструкции так, словно он почти ничего не весил. «И аккуратно! Там могут быть раненые товарищи!» «Кто приказал? Отставить?» «Фамоза. Не прошло и... 8 минут. Долго что-то. Раскатистые вопли баса снизу я уже 3 минуты слышал. Я приказал. Выбираясь из небольшого котлована, ответил ему я. Лопаты и правильно мотивированный десяток солдат могут заставить плакать экскаватор от зависти». «Отставить?» — повторил Лейт. «Караулка. Возможно, живые». Пальцем указав вглубь насыпи, рубленно ответил ему я. «Кратчайший путь между двумя точками прямая. потому рыть мы начали с середины склона. Почти наверняка оба сержанта дежурных десятков где-то там. Рядовые снаружи еще имели призрачный шанс успеть отбежать, а вот младшие командиры из помещения точно нет. Вряд ли кровля выдержала, но вдруг... Таню бы сюда с ее ушами и носом! «Отставить!» — в третий раз рисковато повторил приказ замком и под недобрым взглядом рядовых с лопатами резкими фразами обозначил ситуацию. «Завалит и вас, и тех, кто снизу!» «Черт, не подумал! И что делать?» «Надо возводить временную опалубку и засыпать глину назад, пока ее по всей заставе не размыло», словно прочтя мои мысли, ответил Фомоза. «Они тогда точно погибнут, если выжили», на всякий случай уточнил я, показывая пальцем вниз. «Это рубеж, тут каждый со смертью в обнимку живет», просто ответил Лейд. «Нужно как можно скорее восстановить стену, пока...» «Рау!» Рык из-за стены был более чем убедительный. «Ранеными займись!» Успел удержать меня за плечо лейтенант. «Так нет их!» Выдохнув и заставив себя расслабить мышцы, отрапортовал я. «Сейчас будут. Готовься!» «Гррр! Ау!» «Мать!» Следующий. Я глядел более-менее освещенную тремя масляными лампами казарму, моей волей превращенную в приемный пункт и временную операционную. Тащить пострадавших в нормальный лазарет было явно не лучшей идеей. «Так все», — развел руками плохо знакомый усталый солдат. «Хорошо мозгов хватило сразу мобилизовать двоих копателей себе в санитары. А там что?» Вылив грязную воду из таза в угол, я налил чистый из кувшина и принялся оттирать руки. «Отбились, вроде», — не очень уверенно развел тот руками. Его напарник, как я только теперь заметил, пристроился в уголке на лежанку, да так и уснул сидя. «Твои слова, да свету в уши», — ввалился в помещение Баюн. «Где рана?» — стряхивая воду с рук, кинулся я к нему. «Я цел, цел», — попытался отмахнуться зарубежник. Но мне было проще самому проверить, быстро проведя рукой от плеча бедра и вливая стихию. «Цел? Хм». Фомоза дал добро выдать спецсредства, включая стимуляторы. «Рейд?» — удивился я. «Гиена, которая тут крутится поблизости. Мы там на особи снаружи кучу мяса, словно специально для нее набили. Стоит только начать временную опалубку сколачивать, тут же лезут на звук все, кому не лень», — пояснил отвальный. «И распогодилось, как назло. Надо облить бойнину маслом и сжечь ко всей тьме, а потом запах отбить, иначе...» «Иначе гиена сначала сожрет падаль, а потом просто зайдет внутрь заставы, по так удобно сделанному для нее пандусу. По сравнению с гидрой, неповоротливая любительница падали так себе танк, конечно. Вот только пронять ее все равно особо нечем, разве что попытаться живьем сжечь опять же. К ядам жрущая всякую пакость тварь более чем равнодушна, в отличие от овца-быков. Разойдемся и будем зачищать остальных, пока будут бочки таскать», — подтвердил, что я правильно понял план руководства Баюн. «Понятно. Пошли?» – кивнул сослуживцу я. «Видел рыжую?» – спросил я, обдумывая, как сообщить. «Да, пожалуй, что и другу новость. По крайней мере, больше, чем со своими бывшими подопечными, я всем ни с кем не общался. Все же я 10 месяцев пробыл их сержантом. Бас, все, кто не стоял на стенах, сейчас поставил защищать пролом», – поделился информацией разведчик. В том числе и добровольцев. «Понятно. Я помедлил. Не знаю, как ты это воспримешь, Баюн, но... ты начал изменяться. Часть внутренних органов дает аномальный отклик, не только глаза. А стихия жизни, поданная в небольших количествах, просто исчезает, словно проливается в дыру без всяких завихрений. Это признак тьмы. Полагаю, если ты воспользуешься стимуляторами, это еще ускорит процесс. Понятно. Мужчина задумался, но потом встряхнул головой, словно отгоняя лишние мысли. Чему быть, тому не миновать. Спокойно так. Ну да, а что я ожидал? Надо полагать, измененных людей по поселкам отвально хватает. И информации, как пережить кризис и не помереть из-за пошедшего в разнос организма, у них всяко побольше должно накопиться. Прямо интересно было бы понаблюдать, но явно не сейчас. «Глафира», — поморщился я, — «вот сейчас это было совсем не кстати». «Ко?» Птица обнаружилась в оранжерее среди перевернутых и расколотых горшков с лечебной зеленью, упоенно копающейся в куче земли. Там, где видны были доски пола, древесину рассекали глубокие царапины. «Черт! Вот что значит отлучиться слишком надолго!» Затянул с кормлением, и курочка нашла еду себе сама. «Ко-ко!» Подхватив пернатую скотину за бока под крылья, в весе птичка ощутимо так прибавила за последний месяц. Я быстро потащил ее к клетке и едва не сплюнул с досады. Нет, я, оказывается, не забыл запереть дверцу. Прутья куриного узилища, сделанного еще тогда, когда мастерские нормально работали, были не просто перекушены словно кусачками. Отсутствовала приличная часть металла. Похоже, Глаша попросту сожрала часть плохо прокованных и грубо сваренных железных полос, оставшихся после разборки мастерами нескольких списанных комплектов брони. «Достала!» — в сердцах высказал ей я, выставляя за входную дверь, едва сдержавшись, чтобы не отвесить хорошего пинка. После того, как я летом застукал экспериментальную курицу за поеданием стены, пришлось пойти на радикальные меры в плане ограничения свободы передвижения и питания. И вот только что кое-кто обрел давно желаемую свободу. Ну и черт с ней, пройдет форс-мажор, буду что-то решать. По-хорошему нужно попросту голову свернуть. Но как-то жалко, привык. «Осторожней там», забирая ведомость с подписями, то ли попросил, то ли порекомендовал зарубежнику я. Не самое умное пожелание, но, честно говоря, голова отказывалась думать над подбором красивых и правильных слов. Наверное, стоит собрать фельдшерскую сумку. Магия жизни – это здорово, но если что-то во время вылазки пойдет не так, а это запросто, мне, может, банально не хватить на всех сил. Я ведь уже изрядно сегодня поднапрягся. «Кудах, так-так!» «Глаша, чтоб тебя!» Я подхватил прислоненное к стене копье с единственным желанием хорошенько протянуть придурочной разрушительнице поперек спины. Итак, нервы ни к черту, застава с дырой в периметре, а тут еще за идиотской курицей-мутантом разгром убирать. «Тяв, тяв!» Я застыл как вкопанный, и не потому, что узнал характерный лай. Я их увидел. Выросшую почти до размеров индюшки курицу, подпрыгивающую высоко в воздух и молотящую далеко не слабыми крыльями, и лисицу хаски. Видать, птица разбудила у мутанта инстинкты предков, и черно-белая тварь смотрела только на пеструшку, даже про маскировку позабыв, словно мышь на сыр. Впрочем, это на меня хаски внимания не обратило, а вот на вскидывающего лук разведчика очень даже. Она даже прекратила дурашливую игру с добычей, готовясь в нужный момент ускориться и исчезнуть, чтобы потом напасть с неожиданной стороны вне поля зрения. И зря. Я ускорился первым. Всего на секунду, но больше и не понадобилось. Копье, расчетливо вбитое в тело мутанта против направления роста шерсти, легко пробило не такую уж толстую шкуру. Отлично точный наконечник проскользнул между ребер, я, использую свою массу и силу, прижал противника к стене, и стрела вошла прямо в глаз. Под нужным углом, пройдя глазной канал и дотянувшись до мозга. Победа! А говорят, только эльфы могут так стрелять. Вот сосволочь пятнистая. Пробралась-таки мимо оцепления. Что? Кинув взгляд на так хорошо справившегося стрелка, я вдруг понял, что Баюн отчетливо побелел и смотрит не на законный трофей, еще продолжающий конвульсивно трястись в агонии, а... Нориец. Она в прошлый раз была в паре с норийским тигром. Мы их шуганули тогда, помнишь? В сторону северо-западного угла укреппункта, точнее туда, где этот угол был. И именно оттуда долетело вибрирующее, заставляющее трястись поджилки... Граура! Любое живое существо можно убить, нужно только знать как. И чем сложнее организм противника, тем больше сложность протекающих жизненных процессов и, соответственно, возможных вариантов прекращения жизнедеятельности. Стихия жизни до некоторой степени компенсирует этот недостаток, но панацеей не является. Иначе бы повелителям жизни не пришлось разрабатывать целую методику, позволяющую отодвигать старость. Именно на знание уязвимых мест и практических навыках быстро и точно, желательно еще безопасно для себя, наносить критический урон измененным и строиться профессии что охотника, что рубежника. По сути, обычный человек может в составе хорошо слаженной группы устранить без особых проблем всех тварей, что встречаются на границе шрама. При этом даже слабейшая, одинокая, дикая, горная овца способна нанести ущерб целой деревне, населенной землепашцами и скотоводами. А то и не одной. И не только урожаю и стадам, но и людей может покалечить и убить. А ведь ее можно вообще подстрелить из арбалета или лука. Главное – правильно попасть. Со своей текущей квалификацией я мог взяться за уничтожение любого монстра приграничья. Кроме гидры, пожалуй. Но после ликбеза насчет особенностей ее зрения, я бы, пожалуй, попытался при случае достать этот живой танк. Способности Виталиста дают огромный бонус даже там, где не работает толком другая светлая магия. Тоже ускорение восприятия и движений, чего стоит. И делают сильнее и опаснее обычных людей. В какой-то мере меня можно сравнить с мутировавшим рубежником-ветераном. Вот только... Погибель Нари! Граура! Сейчас мне противостоял особенный противник. Одаренный темной жизнью мутант, своего рода мой двойник-антипод. Да, лишенный человеческого сознания, зато куда более сильный и быстрый. Несоизмеримо более живучий, просто более крупный и прочный. Недаром несколько таких кисок когда-то за несколько дней подчистую уничтожили целое королевство, ту самую Нарию. Королевская добыча для охотника из Лида, можно сказать, и я ее уже брал, даже дважды, причем один раз внутри границ шрама, можно сказать, на территории самого тигра. Но оба раза у меня было под рукой живое оружие, республиканские химеры. И это сильно меняло дело. Практически переворачивало ситуацию. Однако, сейчас химер у меня не было. Рубежники не могут владеть химерами, но даже если бы и могли, толку-то, если гибридные организмы на первой линии под давлением тьмы буквально рассыпаются на части. Пусть не сразу, но довольно быстро. Потому бойцы войск обходятся своими силами. В качестве нечеловечески сильных и нечеловечески стойких солдат выступают ветераны-мутанты. А еще рубежники берут числом. Там, где охотнику хватает двух-трех напарников, защитники человечества нападают двумя полными десятками. Ну и гибнут в процессе, не без того. Работа такая, что уж. Но уж так мне повезло. Сейчас на заставе из ветеранов были разве что Бас и Фомоза. Но ни Лейт, ни Кап, даже если у них были скрытые мутации, не выглядели соперником норийскому тигру. Черт. Все это я прокручивал у себя в голове, отнюдь не застыв на месте. Забежав назад в лазарет, снял со стены и быстро взвел ручную баллисту. Перевернув тул, с громким перестуком высыпал на пол сделанные на заставе дротики и размотал бережно завернутые в тряпицу золотые рейнийские боеприпасы. Золотые не в плане материала, а по цене. Один болт-переросток занял место на ложе, оставшиеся два отправились в тул и в нем за спину. Последним я достал из ящика тумбы метатель в кобуре. Метатель, пожалуй, единственное оружие, действительно способное не просто ранить, а хотя бы на несколько минут вывести из строя норийца. Увы, для этого мне нужно будет реально засунуть ствол едва ли не в глотку твари, прежде чем выжать спуск. По крайней мере, в бок стрелять точно было бесполезно. Тигриная шубка могла кратковременно сдерживать кислоту суперлитик гидры. У плазмы не было и шанса. И еще один нюанс. Стабильности снаряда в поле дикой магии на рубеже хватало метров максимум на 5. Потом он прямо в воздухе детонировал. Так что у меня были большие сомнения. Кого оружие сильнее приложит и больше оглушит? Цель или меня, его владельца? Норийца нужно выбивать мне без вариантов. Метатель плюс опыт плюс живучесть плюс реакция. Вот только как? В первый раз моего тигра стоптали и разодрали рогами химеры коровы. Можно было бы вывести суперкотика на здешних овцебыков. Эффект будет не хуже. Только для этого нужна вспышка. Я бы даже на обычной лошади, может быть, рискнул, но и ее нет. Отпадает. Второй раз у меня была крошка, собственный четвероногий мини-танк в чешуе. Еще и Таня с помощью специальных зацепов ограничила подвижность мутанта, не давая тому делать резкие и по-настоящему опасные рывки. Ограничила подвижность. Все, время вышло. Шлем на голову. И вперед. Баюн обнаружился у двери и застыл с наложенной на тетиву стрелой и готовый мгновенно натянуть лук. Правильно сделал. Столкнуться с тигром один на один — это не просто смерть. Это бессмысленная смерть. Что за... Между взрыкиваниями норийца и обычными криками страха и боли ухо резануло скандируемое явно в несколько голосов речевка. Если бы еще амулеты звукоусиления в шлеме нормально работали. «Укрываться в зданиях группами, держать оборону», — ретранслировал мне зарубежник. «Приказ Басса». «Умно. Зря я на командира заставы плохо подумал. Кэп явно знал, что делать. Стены и потолок построек — вот и ограничение подвижности. Способность ускоряться не поможет, если развернуться буквально негде, а у людей будет хороший шанс нанести пиками урон с разных сторон. Вот только хороший — это меньше процента. Значительно лучше 0, но сколько десятков погибнет, пока кому-то повезет. Самое плохое, что я не могу предложить ничего лучше. Черт! Ищи наших! Стройте цепочку и беспокоящим огнем заставьте двигаться странную тварь в сторону продуктового склада, — приказал я. Остальное на мне. Ухлопаем, мерзость. Надеюсь, ухлопаем. Идея-то безумная. Чересчур, я бы сказал, безумная. И построенная больше на смутных воспоминаниях и земного периода жизни, чем на коротком собственном опыте. Но метатель есть только у меня. И это действительно шанс, даже если сработает не так, как надо. Понял, разведчик не должен был мне подчиняться. Но когда все рушится под откос, начинаешь выполнять команды того, кто отдает их уверенным твердым голосом. Так уже было несколько часов назад, когда осыпался угол периметра. А теперь ходу! Видимо, только я оказался глухим, ну или у многих был хороший тренированный слух. Пока я бежал, наблюдал, как люди словно тараканы прячутся по казармам, подсобкам и вообще любым помещениям, захлопывая за собой двери. Бас, любящий подрать глотку мудак, но все-таки в бою сумел проявить себя как старший офицер, догадался, как передать единственно верный приказ. Может быть, в последний раз, два против одного, нареец как добьет не успевших спрятаться караульных из оцепления, пойдет проверять, кто там голос повышает. Как вот интересно, Баюн будет своих земляков искать? Не о том думаю. Сначала ловушка. Ловушка, мда. Знакомая дверь склада оказалась не заперта. Интенданта не наблюдалось, впрочем, если на усиление выгребли всех не уставших. Он где-то там, у северной или западной стены. Выживет, будет ему приятный сюрприз. Впрочем, для нас всех он будет не менее приятный. Если все пойдет как надо, запасы пищи уменьшатся сразу наполовину. Здесь. Чертыхнувшись, я запалил огонь на руке, наскоро запоминая расположение мешков на полках. Мамать! Сначала проход, следующий зал. Закрыть, но не полностью. Завалю стеллаж. А ну, падай! Падай, тебе говорят, мерзость! Пад... Ой, бл... Я теперь тут вообще пролезу? Ну, если без баллисты... Похрен, все равно за спину ее прятать будет некогда. Теперь распороть мешки на полка... Идиот, закрыть забрало, забыл. Где еще? Тут точно был или тут был... И огонь больше не зажечь. Теперь наружу. Как тут перелезть? Чертова баллиста, за что ты там уцепилась? На улицу я выбрался весь перепачканный в муке, со слезами текущими из глаз и диким желанием расчихаться. С третьей попытки расстегнул сраный подбородочный ремень, сбросил шлем на землю и с трудом остановил собственную ногу, едва не пнувшую предмет. Печать. Эмоции минус. Какое облегчение. Теперь снять боевые перчатки, восстановить зрение, надеть перчатки и на крышу. Через 2 минуты, спокойно стоя с баллистой в руке на плоской кровле прямо над входом на склад, я наблюдал за слаженными действиями зарубежников. Баюн не подвел. И это меня должно было бы изрядно удивить в нормальном состоянии. Теперь я понимал, как у него было мало шансов сделать то, что я приказал, и еще меньше сделать правильно. Но, видимо, мы достаточно долго прожили бок о бок, чтобы отвальные научились меня понимать, а я их. Работали мужики вчетвером, сержант разведчиков, видимо, наткнулся на половину отступившего десятка. Работали четко, несмотря на расстояние, я опознал фигуру Косточки. Он тоже взобрался на крышу и тут же выпустил стрелу. Грррррр! И попал. Пока стрелок со всех ног менял позицию, с другой крыши поближе спустил тетиву соболь. Ра-ура! А вот и Баюн заметил меня и даже успел махнуть рукой перед выстрелом. И тут же, едва пустив стрелу, бросился бежать. Вирарр! Видимо, это ранение нарицу показалось более болезненным. Или он просто разъярился до крайности так, что с рева перешел на вой. Повезло, улица между постройками с моего места просматривалась, и потому я увидел не только отступающего отвального, но и выскочившую за ним тварь. «Пора!» Хладнокровно дождавшись подходящего момента, я нажал на спуск. «Бдум!» Проекция для стрельбы была не очень. Массивный череп, лопатки и ребра вполне могли отклонить даже специальный пулевидный наконечник. Еще и шерсть, по которой даже такой тяжелый снаряд мог просто соскользнуть. Пришлось бить так, чтобы дротик вошел в спину измененному за последним ребром и в момент, когда монстр приземлялся на передние лапы после очередного прыжка. Вот минус высокой скорости движения без возможности управлять магией воздуха, предсказуемость траектории. И высококачественный боеприпас не подвел. Нориец уже предвкушал победу. Обидчика он догнал. Бою начал отшатываться в сторону, но куда там, если бы пробитый бронебойным крепостным болтом зад тигра не занесло. Хорошо вошел снаряд под самый хвостовик. Жизнь жизнью, но боль от пронзенных органов малого таза должна быть адской. Сбившийся с темпа нориец даже не оглянулся в сторону удравшего, в сторону отвального, нашел взглядом меня, молча. А я помахал ему рукой, положил у ног разряженную баллисту и нарочито лениво сошел с бортика крыши. И спокойно, прямо на виду у зверя, зашел в дверной проем. Шагом пересек предбанник, одновременно захлопнув прозрачное забрало. Дурак не тот, кто ошибается, а тот, кто не учится. Ощупал стеллаж перед собой, неторопливо перелез, всем телом чувствуя, как сотрясается земля от тяжелых, но беззвучных прыжков врага. Кошка все-таки, только очень большая. Слишком большая. 5 шагов, нащупать полки с чем-то, прикинуть, где другая дверь наружу, дикий грохот рядом, нориец уже в соседнем помещении. Как же неудобно стрелять, направив ствол за спину над собственным плечом. Мало того, что не вижу куда, так еще и просто понять, правильно ли я нацелился на дверной проем, плохо получается. Не додумал. Бах! Это щепками разлетелся опрокинутый стеллаж. Бах! Вспышка разорвавшегося шара огня, теплым желто-красным светом высветившая зал. Кажется, я в прошлый раз именно тут прикончил овцу. Ба! Все-таки удалось инициировать объемный подрыв, витающий по складу муки из распоротых мешка. Темнота. Почему я кружусь, и откуда этот зудящий звон? Логика подсказывает карусель, и сел я на нее явно нетрезвым, очень-очень сильно нетрезвым. Руки дрожат, и ноги тоже, и я, кажется, не сел, а лежу. А еще я ненавижу аттракционы, и в последний раз садился на карусель в 6 лет. А сейчас мне больше. И напиться я бы не смог, потому что я маг-виталист, а это просто контузия. Нет, просто неподходящий термин. Сильная контузия, звон до сих пор не утих, а перед глазами сплошные цветные круги. И никакие хитрые воздушные фильтры не помогли. Тигр! Встать оказалось не так уж трудно. Выплеск стихии пополам с адреналином, как-то пробившимся через эмоциональную блокировку, помог. Земля еще крутилась вокруг, но я хотя бы видел. До того просто забралом в землю лежал. Плохо. Начало бы рвать до того, как пришел в сознание, просто захлебнулся бы. А светло потому, что вокруг и дальше по улице несколько очагов возгорания. И горит в том числе пропитанная противопожарной алхимией опалубка. Или масло, попавшее на нее. Я видел как минимум 2 бочки в той зале, откуда стрелял. Возможно, объемный взрыв раскидал и поджег. По запаху можно понять. Я сдвинул забрало, через секунду понял, что бронепластина на месте, и привычным движением сдвинул вновь. Попытался. Поднес к лицу правую руку и с недоумением уставился на вывернутые пальцы. Переломы? По 2-3 на каждой. А не чувствую я боль, потому что ее тоже заблокировал. Надо будет поискать метатель. Его, получается, вырвало из руки взрывной волной. Бронеперчатка спасла от утраты фаланг травматическим путем, а переломы я вылечу. Правильно я сделал, что перед выстрелом сел на пол и максимально сгруппировался, прижав колени к животу. Спасибо ренийской броне. В обычном доспехе я бы так не смог сделать. Надо вправить и срастить. Дело всего нескольких минут для меня. Только сначала тигр. Я про него опять вспомнил. Целую минуту я не мог сориентироваться, куда идти, просто не узнавал места. Даже возникла мысль, что я опять попал, вроде и застава, но не сим, широкой, сейчас заваленной тлеющим и горящим хламом улицы у нас не было. Ах, да, объемный взрыв, с памятью все еще проблемы. Выяснилось, что откинуло меня не так уж далеко. Или даже вообще не откинуло почти, как определить, если глиняные стены разнесло в пыль. Повезло, что все, что могло рухнуть сверху, попросту сдуло и разбросало дальше. Судя по состоянию соседних стен, часть опалубки здания склада разлетелась словно шрапнель, косо войдя во все поддавшиеся поверхности. Надеюсь, тут рядом никого не было, кроме Нарийца. Тварь была еще жива. Через печать пробилось только удивление. В обгорелой, изломанной, полузасыпанной, неопознаваемым мусором груди на вид жизни было не больше, чем в камне. Шерсть полностью сгорела, кожа запеклась и потрескалась от жара, лопнула кровавыми щелями. И снова запеклась, и снова потрескалась. Оставалось порадоваться, что моя защита благодаря замкнутому микроклимату смогла спасти меня от подобной участи, хотя бы частично. Потому что спина ощущалась как-то странно. Что касается тигра, то больше всего досталось голове. Вместо глаз – темные провалы. Из потерявшего вместе с большей частью зубов рта доносится хриплый сип, больше подходящий сломанному механизму. Если бы не конвульсивные содрогания, время от времени пробегавшие по поврежденному хищнику, я бы, может, и не понял, что это и есть мой враг, и уж точно не понял, что он еще жив. Надо добить чем-то. Потому что оружия нет, баллисты и дротики к ней канули вместе с крышей, копье я непредусмотрительно бросил на землю там, где пытался протереть глаза от муки, и его в лучшем случае засыпало обломками стены. Метатель без комментариев. Покопавшись в мусоре, оставшейся рабочей левой рукой, я, к своему удивлению, вытянул из пепла кривой прут прямоугольного сечения. Полоса из дрянного железа то ли скрепляла полки стеллажей поверху, то ли это вообще был распрямившийся от всего произошедшего обод от бочки. «Пойдет!» Я пристроил конец бывшего обода к глазнице зверя, покрутил, мысленно представив себе канал глазного нерва. Он, если кто не в курсе, тоже не круглый, а похож на щель. Широкую щель, если речь идет о крупном монстре. Прут вошел с усилием. Я протолкнул его сколько мог. Потом подобрал еще тлеющий закопченный кусок бруса, отстропил, скорее всего. Начал методично вбивать железку дальше, по возможности придерживая и направляя поврежденной рукой. Раз, два, три. Монотонная работа успокаивает. 10, 11, 12. А я никуда не тороплюсь. 16, 20, 30. На 50 я словно очнулся. Жизнь и направляющая ее печать наконец справились с контузией и сотрясением. Прут, пока я по нему колотил, ушел в череп на 2/3 длины, прошел мозг чудовища и, судя по оставшемуся снаружи куску, уперся в заднюю стенку черепа. Мда, не уверен, сколько я еще по нему колотил после. Тьфу. Стянув левой рукой перчатку с правой, я заново сломал начавшие неправильно срастаться фаланги и по одной составил их верно, фиксируя результат подвластной стихии. В ближайшее время лучше не опираться и тяжелое не таскать. И поесть. Я все-таки открыл забрало и тут же захлопнул. Горелая вонь была непереносимой. Броня меня спасла, а не загорелась сама, когда приняла на себя термальный удар и не дала дойти до тела лишнему тепло. Правда, кожаное верхнее покрытие, которое не каждым ножом можно было пробить, сзади полностью сгорело и растрескалось, как кожа на рейце, обнажив ниже лежащий ударопоглощающий слой и систему бронепластин под ним. Вернусь домой, обязательно съезжу в Рейнию специально, чтобы купить такую же. Так, пока я пытался разглядеть себя, до меня дошло несколько вещей. Во-первых, почему-то никто не пришел ко мне на помощь. Во-вторых, я определенно что-то слышал, когда поднимал пластину лицевой защиты. Похоже, начинка в шлеме приказала долго жить, но второй раз дышать гарью я не буду. Тем более пепелище медленно, но верно затягивает дым. Взрыв разжег пламя, и он же его сбил, а теперь огонь возвращается. Ходу отсюда, на той стороне новой улицы, я вроде видел удачный завал до самой крыши уцелевшего строения. Взберусь наверх. Сказано, сделано. Я поднял забрало, а потом для верности и вовсе снял шлем, чтобы лучше видеть. Застава горела в нескольких местах, и кое-где на стенах еще пылали фонари и факелы, делая ночь не такой уж темной. Не было наблюдательной вышки, возвышающейся ранее у северной стены. И, судя по крикам, прямо сейчас на территории укреппункта сразу во многих местах шел бой. Тигр заставил Баса снять оцепление, спасая личный состав, и твари, ошивающиеся вокруг, не упустили возможности, этим воспользовались. Тем более, не услышать звук взрыва они не могли, раз уж их просто стук молотков привлекал. Я удачно повернулся к пролому, как раз чтобы пронаблюдать, как неторопливо и по-хозяйски через него протискивается гиена. Насыпь плыла и осыпалась под ее лапами, но твари было плевать, она улыбалась, предвкушая прекрасный пир. Если бы не печать, я бы точно потерял счет времени. Тьма, просвеченная всполохами огня, воздух, пропитанный гарью, крики и враги. Свое копье я даже не стал искать. За третьей уцелевшей дверью в ближайших домах обнаружились три пики, сложенные в стандартную пирамиду. Раз хозяева за ними не явились, скорее всего, они им больше не нужны. Обретя оружие, я просто побежал, стараясь не запнуться или поскользнуться, к ближайшему источнику шума и криков. Следующие часы слились в памяти в сплошной марафон, состоящий из атак, отступления, лечения, поиска противников и товарищей, растаскивания завалов, и все заново, по кругу. Звуки и запахи разносились далеко окрест, и твари, почуяв еду и кровь, подтягивались к заставе. Иногда шумно сцеплялись за стенами. Там тоже кто-то кого-то жрал. Иногда проходили через пролом внутрь. То, что люди стали собираться вокруг меня, вышло само собой. Способность ускоряться и наносить с разгона таранные удары пикой позволяла мне быстро приканчивать не слишком крупных измененных. А жизнь лечить союзников, на несколько секунд зажавших противника, чтобы я не промахнулся. Я колол, стягивал раны, снимал эффекты отравления, отдавал приказы, снова колол, как только стихии хватало на рывок. Сначала со мной было всего двое, потом набрался полный десяток, потом я разделил увеличившийся отряд на три, чтобы охватить большую площадь поисков. Мы вскрыли арсенал, пополнили утраченное в бою и сломавшееся оружие. Там же я, наконец, раздобыл себе шлем. В старом я толком и ничего не слышал. Пришлось привесить его на пояс и сражаться так, иначе командовать было невозможно. 27 человек хватило, чтобы мы смогли начать планомерно отжимать территорию врагов. Начали от юго-восточного угла, дальнего от пролома, и дальше вдоль стен и улиц. Когда стало кому тащить бочки с маслом и факелы, где не помогали пики решал огонь, обыскивать постройки на предмет раненых и попрятавшихся мутантов вроде набежавших было овец, следить с крыш за монстрами и строить хоть и хлипкие, но серьезно выручающие баррикады из обломков, выносимой из домов мебели. Дело совсем пошло на лад. Насколько это вообще возможно после всего случившегося? А потом мы соединились с другим таким же отрядом, начавшим от другого угла. «А, сержант Арн», — устало констатировал Бас. «Он явно был несколько раз ранее, но сейчас цел, только бледен и перепачкан в крови и пепле как черт. Похоже, в доме офицеров хранили свои запасы живой воды и перевязочного материала, потому что свои из лазарета я забрал нетронутыми не далее, как 5 минут назад». В медицинском пункте призвилась парочка винторогих сайгаков, оставив характерные следы. Сволочи сожрали все растения и в целых горшках и в расколотых, и вообще все, на что глаз падал, включая сфагнум и бинты. Но до запрятанных по шкафам спецсредств, навалившие прямо в центре приемного покоя огромную пахучую кучу, копытные не добрались. Кстати, пока я отсутствовал, кто-то успел обглодать тушу убитой мною и баюном лисицы до самых костей. А что случилось с Глафирой, я предпочел даже не думать. Капитан, я тоже был не в состоянии разводить политесы. Мы зачистили все от площади у ворот до середины восточной стены. Сейчас там перегораживают проходы и заливают маслом баррикады. Поджечь, если гиена попытается пойти в эту сторону. Пока она у осыпи так и застряла. Трупы подъедает. Этого я вслух не сказал, но мы поняли друг друга без слов. Трупы там были в основном наших павших сослуживцев, но отбить их не было возможности. В каком-то смысле они и сейчас выполняли свой долг, защищая нас, своих товарищей, отвлекая живой танк-падальщик от еще слишком подвижной по меркам гиены добычи. Принято. Командир заставы еще раз огляделся, словно ища кого-то, не нашел и, дернув щекой, приказал мне. Я дальше поведу, надо прожимать центр и восток. Пока не... А ты организуй тыл. Прежде всего лечение и горячее питание. Потом помещение для сна и начинай инвентаризацию уцелевших припасов. Так точно. Я хлопнул себя по плечу, даже не думая возражать. Теперь, когда собралось больше 60 выживших, мне больше не нужно выполнять роль острия копья. Теперь силу удара можно фокусить просто численным перевесом. Зато еще немного, и люди начнут падать от усталости, голода и последствий стресса, особенно те, кто получил несколько ранений, даже если их и вылечили. Перезагрузка организма никуда не делась. Кстати, меня, получается, повысили до исполняющего обязанности замкома укреппункта? Понятно, кого выглядывал Бас, Фомозу. Но Лейта, похоже, придется записать в потери. А вообще, 2/3 уцелевших из 96 очень даже неплохой результат с учетом прорыва норийца. Рубежники в очередной раз показали, чем отличаются от гвардейцев. Да, это, забирай. Уже развернувшийся и ушедший на несколько шагов Кэп вдруг остановился, ухватил за плечо одного из сопровождающих его солдат и пихнул, почти швырнул в мою сторону. Пристрой куда-нибудь, пусть хоть кашу готовит, что ли. Карина. Ночь все еще не кончилась, вот и не рассмотрел, кто там таскается за Басом. В нагруднике вмятина без шлема, накидку геральдическую где-то посеяла, левый наруч явно кто-то жевал, грязная настолько, что веснушек не видно, и из рыжей превратилась в брюнетку, но выжила. Баронессу пришлось оставить на готовке, костры развели прямо на площади перед воротами. С девушкой было что-то не так, но не из-за ран, не считая ушибов и смачного фингала, едва заметного, из-под слоя грязи. Впрочем, она была цела, только все время молчала и смотрела словно в пустоту, ничего не выражающим взглядом, но приказы выполняла. «Уже хорошо. Разбираться потом буду, если потребуется». По моему распоряжению котлы, которые раньше использовались на гарнизонной кухне, выволокли на площадь. Запах продуктов заставил стянуться туда, где на заставе готовили пищу целую кучу разных тварей, где они яростно исцепились. Еще одна проблема ко всем прочим. Продуктовый склад я вот совпадение лично и взорвал. И это была не единственная плохая новость о складах. Пока разбирали дальние от эпицентра взрыва завалы, обнаружилось, что никем не тушимый очаговый пожар добрался до каменного угля в мешках. То, что вся Сим не полыхала от стены до стены, объяснялось только тем, что алхимическая пропитка досок опалубки успешно сопротивлялась возгоранию. Правда, погасить уже загоревшиеся можно было даже не мечтать. Пришлось срочно перетаскивать пока целые мешки с углем, спасая то, что спасти было еще можно. И так везде, по всей отвоеванной территории. Только когда забрезжил тусклый зимний рассвет, я даже не понял, почувствовал. Хаос начал отступать. «Старшой, я тут это тебе принес». Подняв глаза, я с удивлением оглядел совершенно целого баюна, даже почти не грязного и с луком. «Выжил!» Вскочив, размашисто обнял, похлопав по плечам, и только после этого посмотрел, что он мне такое притащил. «Спасибо!» Пальцы сами потянулись погладить древко эльфийского копья. Сумки со своими записями и конспектами я порадовался меньше, хотя по уму нужно было наоборот. «Да я что, только передал?» — смутился зарубежник. Косясь то на валяющуюся на полу бронекуртку, то на меня. Я так и не понял, что амулетная система контроля микроклимата в доспехах накрылась медным тазом так же, как и начинка шлема, пока не сел за бумаги и не начал замерзать. Огонь в печах погас еще ночью, некому было досыпать топливо в топке. «Сказывают, остального нема. Может, еще найдем?» — легко пожал плечами я. Проследил за взглядом друга и повернул рукав, чтобы ему было удобнее видеть лейтенантский шеврон. Попросил, чтобы что-нибудь теплое притащили на плечи накинуть, а принесли это. И ведь не поленились же притащить. Ну да, Фомозе его теплая и очень качественная куртка с меховой оторочкой по воротнику больше не понадобится. Тело так и не отыскали, но шансы найти замкома живым сейчас точно равнялись нулю. «Капитан назначил тебя своим помощником», — насупил брови отвали, намекая, что знаки отличия соответствуют моему статусу, и сослуживцы не просто так проявили разумную инициативу. «Были в своем праве признать меня своим командиром». «Исполняющим обязанности, неважно». Я вдруг понял, что не помню пункты устава, регулирующие полевые звания и порядок их отображения. Надо же, оказалось, раз сто от корки до корки прочел. Что там с гиеной? Удалось разобраться? Глафира выгнала ее, заставила меня выпучить глаза сержант разведчиков. Что? Мы уже было собрались огнем тварину Коспи выдавливать. Меха с мастерских приспособили, чтобы маслом в ее сторону плевать. А потом стрелами спакли поджигать, но тут налетела твоя любимица, где пряталась до того свет весть. Села на спину пятнистой гадине и давай клевать. Только ошметки с кровью полетели. Стой, стой. Я даже ладонь выставил, пытаясь переварить услышанный абсурд. Глаша? Ошметки? От клюва птицы в 3 кило весом. Кило в ней было под сотню, а так по виду один в один. Было очень хорошо заметно, что ситуация зарубежника веселит. Да и откуда тут на первой линии другой курице взяться? 100-килограммовый? Я все еще не мог поверить, что меня не разыгрывают. Хотя, место и время... И как она такой вес за 12 часов наб... Я запнулся, потому что все понял. И откуда взялась биомасса, и кто сожрал все мясо с костей лисицы хаски, и шкурой не побрезговал. Действительно, если клюв подходит для перекусывания железных прутьев, даже дубленой шкуре легкого танка не устоять. Сначала гиен пыталась Глафиру отогнать, да какой там? Себе она до горба не достает пастью, а до боков с трудом. Поперла на нас, так мы масло уже выплеснутое подпалили, так и утрусила через осп наружу, а курица за ней. Бывает же, думаю, Бас мне потом пару ласково скажет за то, что вырастил такую помощницу. Чудо, что курица ни на кого из людей не напала. То ли прежняя память сыграла роль, то ли просто повезло. За спиной послышалось шуршание ткани. Баюн удивленно округлил глаза. Я обернулся. «Как себя чувствуешь?» Когда я вернулся к котлам на площади, закончив с организацией аварийно-спасательных работ, рыжая все так же сидела у очагов, время от времени вставая и подкладывая уголь. Хотя суп, из чего нашлось на скорую руку, был давно готов и из двух котлов уже съеден подчистую, а в третьем – наполовину. Коротко расспросив назначенных на роль поваров-солдат, я понял, что баронесса еще и не ела. Пришлось насильно совать ей одну из лично спасенных мисок, прихватил, когда возвращался. Так-то рубежники, припомнив наемничье прошлое, прекрасно покушали из своих шлемов, кое-кто так и вовсе без ложки обошелся. Мне очень не понравилось, как Кара поглощает пищу, со все тем же остановившимся взглядом, совершенно механически. Я даже заподозрил, что проглядел чего-то. Вот только что? И как мне это найти? И главное, когда, если мне даже перевести дух, все еще некогда? В итоге я просто увел рыжую за собой туда, куда мне притащили стол и все найденные запасы бумаги. Идей у меня было всего две. Усыпить и понадеяться на организм молодой, справиться сам. Раз. И два. Вливать жизнь, как только она у меня самого восстановится в полном объеме. По откату, как сказал бы геймер Земли. Заодно и синяки уберу. И, о чудо, что-то да помогло. По крайней мере, теперь Карина смотрела на меня вполне осмысленно. Хорошо. Кажется, баронессу здорово удивил этот факт. Если хорошо, то у печки миск с едой. Моей предусмотрительности хватило позаботиться о еде. Потом садись и помогай. Тут и на двоих работы непочатый край. Ну а что? Вела же Кара в поместье учет и бухгалтерские книги вместо алкоголика отца. И тут разберется. То же самое по сути. И кстати, Баюн, ты у себя в деревне чем занимался? Охотники мы, честно выпучил глаза, умеющий прекрасно читать и писать мужик. Ушел, пришел, шкуру, мяс принес. Ну-ну, ладно, живи уж. Неприятное ощущение сдавило мое тело со всех сторон. К обычному давлению дикой магии я привык, но тут был хороший такой скачок силы. Баюн скрючился с болезненным шипением сквозь зубы, прижимая руки к глазам. И это лучше всяких слов сказало мне, что я не ошибся в предположении. «Гидра! Совсем близко! Там! А вот за направление спасибо!» Ни секунды не теряя, я выскочил из дома, попутно отмечая, что меньше или сильнее скрутило всех. Больше всего врезало по глазам, но те, кого тьма тронула сильнее, судя по позам, испытывали и в других местах не слишком приятные впечатления. Неудивительно, что от ублюдочной черепахи все остальные твари разбегаются. У них-то сродство с первой стихией еще сильнее. К счастью, живой танк с телепортационным приводом высадился не в пределах заставы, хоть что-то. Потому я помчался в сторону нужной стены, взлетел по лестнице и едва успел уронить на пол галереи сунувшуюся за мной Карину. И как успела только. Повезло, что Бас то ли не успел, то ли просто не нашел, из кого выставить хотя бы наблюдателей наверх. Или посчитал, что мы выбили всех противников на километры окрест, а новые стянуться не успели. Кроме гиены, но та сейчас сильно занята, пытаясь сбежать от поедающей ее живьем птицы. Очень медленно и осторожно поднимай голову так, чтобы заглянуть через парапет. Так, скорее всего, не заметит, но если увидишь, что разевает пасть в нашу сторону, сразу бросайся ничком. Проинструктировал я девушку и сам последовал собственному совету, выглядывая за стену. К моему удивлению, гидра оказалась даже дальше, чем я думал. Сложно сказать, но до нее было как минимум 3 километра. Это была хорошая новость. Плохая заключалась в том, что гидра целенаправленно топала в сторону заставы, вводя по удачно дующим потокам ветра высоко поднятым клювом. «Да вы издеваетесь?»